Глава 14. Снилась ему Беляна. Они наконец-то снова обнимались и целовались. Девушка рассказывала, как она скучает одна, как ей не хватает суженого. Во сне почему-то у невесты была большая, гораздо больше привычной и мягкая грудь. Наконец Беляна навалилась на любимого, стало тяжело дышать, и Платон проснулся. Рядом, отдуваясь, упала Фёкла. «Фёкла Марковна», — с удивлением констатировал молодой человек. Хозяйка рывком отодвинулась, но совсем чуть-чуть. Лицо её мгновенно покраснело. «У меня же невеста», — продолжал Платон. «Я её люблю». «Ай, люби, касатик», — скороговоркой заговорила женщина. «Нечто я тебе не дозволяю. Или под венец прошусь. Мне же не надо ничего, только ласки чуток». Пока она тараторила, Смирнов непроизвольно скосил глаза на грудь и открыл от удивления рот. Все тело женщины пересекали синие полосы, казавшиеся в неверном свете полной луны черными. Грудь, как кратеры, покрывали сморщенные следы ожогов. «Да что тут у вас происходит?» — гневно вскричал он. «Не кричи, касатик, не кричи, милый!» — ласково попросила Фёкла. «Я тебе все скажу. Может, пожалеешь бедную бабу? А идем в поварню». Она поднялась и, как была голышом, покачивая на ходу белыми в лунном свете бедрами, вышла из горницы. Платон поднялся, подумал и все-таки надел исподние штаны. Когда он вошел на кухню, хозяйка уже сидела за столом, облаченная в шелковый ордынский халат с драконами. В его мире такое назвали бы китайским. На столе стоял кувшин, два граненых стеклянных стакана и краюха хлеба. Фёкла Марковна махом хватанула свой стакан, налила еще и посмотрела Смирнову прямо в глаза. «Ты что же думаешь, от хорошей жизни я к тебе в постель полезла?» Платон лишь поводил руками, не зная, что сказать. «Ты здесь без году неделя, еще Москвы-то не видал, а потому не тебе меня, несчастную, судить. Али не видишь, две бабы в доме без хозяина, без дворовых людей. Не знаешь, поди, куда Авдей Аполлинарьевич-то делся?» Молодой человек смог лишь помотать головой. «Вот ты на месте чай был? Видал?» «Да уж, лучше б не видал», — ответил тот. «Вот и мой такоже заявил, да еще и вслух. Ой, Платончик, что ж за жизнь-то настала такая? Раз только муж высказался, что, мол, грязь одна на этих мессах, и он туда не ногой, и что ты думаешь?» «Что?» — заинтригованно переспросил Платон. «И месяца не прошло, как выяснилось, что клеветал мой Авдеюшка на Василевса батюшку, а паче того отравить его хотел. Ты подумай только!» Она энергично махнула налитым стаканом, умудрившись не разлить ни капли. «Это Авдей-то? Да он не то что отраву. Взвар себе запарить не умеет». «Но нет, нашлись и свидетели, и винователи». Женщина выпила, смахнула слезу, одним ловким движением налила себе еще и вопросительно посмотрела на Платона. Тот машинально отхлебнул из стакана. Вино оказалось кисло-сладким на вкус, чуть терпким. Молодой человек в два глотка осушил свою порцию и спросил: «А дальше что?» «Ой!» Женщина поставила локти на стол, облокотила подбородок на сведенные ладони и невнятно предложила: «Ты наливай еще, наливай. Это доброе вино. Еще от хозяина осталось». Когда в стаканах заиграла новая порция, Фёкла Марковна взяла свою в руку и, глядя на собеседника сквозь красный фильтр налитого вина, продолжила: «Авдеюшка жизнью своей за грех ответил, а мы...» Она сделала большой глоток. «Говорит мне кардинал: ведомо ли тебе, глупая баба, что за грехи главы вся семья в ответе? Ибо семья есть единое существо со многими телами. Вот что мне было делать, что?» Она уронила голову на руки и минуту тихо всхлипывала. Платон залпом выпил вино, протянул руку и погладил несчастную по волосам. «Из восьми имений одно только и оставили», — послышался невнятный голос из-под рук. «Хорошо, дом не отняли». Она подняла голову и вновь посмотрела на Смирнова. На этот раз в глазах был вызов. Вот ты на Москве только показался и уже по боли моего имеешь. А я? Нечто я, глупая баба, могу холопов организовать. Да плевать они на меня хотели. А эти дуры, свиньины да рассохины, они же каждую неделю в магазеях по 10 целковых выкладывают. Она повертела в пальцах пустой стакан и поставила его на стол. В глазах женщины стояли слезы. А я зато дважды в седмицу, в середу да в неделю, на прием к кардиналу хаживаю. Думаешь, по прибыточному делу? Да как бы не так. Он мне, чай, еще в первую встречу выбор предложил. Или, говорит, перед Всевышним замужнин грех ответишь вечной мукою. Или на одре уже чистый возлежать будешь, за все сполна в земной жизни расплатившийся. Фекла снова упала лицом на руки и зарыдала. Платон налил обоим еще вина. Руки его дрожали. Женщину было жаль. Откровенно жаль. Но чем помочь, Смирнов не знал. «А я что могу сделать?» — неуверенно спросил он. Хозяйка вскинула на него полные слез глаза и вымученно улыбнулась. «Ты молодой, красивый и умный. Вон как на пустом месте доход себе составил. Поехали, съездим в имение. Представлю тебя управляющим. Может, повлияешь на них. Глядишь, и мне какой доход пойдет. Тут недалеко, десяток верст. Ежели боли никуда, то до обеда обернемся». Выехали с рассветом. Всю дорогу Платон молчал. Во-первых, думал, что можно организовать в имении, а во-вторых, уж больно сжал в шее и подмышками хозяйский кафтан. К тому же очень не хватало киркелина на поясе. За долгую дорогу молодой человек привык, сидя в седле, ощущать тяжесть меча, так что решил на обратном пути обязательно заехать, забрать свою ухоронку. Тем более, что караульные на воротах, завидев Феклу Марковну, и не думали их проверять, а наоборот даже обозначили еле заметный поклон. «Да какие деньги-то, хозяюшка?» Управляющий лебезил, юлил. Даже по голосу было заметно, что правды в его словах нет. «Лен только поднялся, чай. А ананасы в этом году и не идут, сама глянь. Там грязище сейчас, а они фрукты нежные, сухоту любят. Только промыслом вот и перебиваемся, и то пушного чая зверя весной не сыскать. Одни волки, да барсуки по лесам рыскают». Он бы еще долго говорил, если бы не властная хозяйкина рука, остановившая его красноречие. «Это Платон Аввакумович. Будет у вас за хозяина. Ему докладывай». Слуга с прищуром смотрел на молодого человека. Платон ловко соскочил с коня, вытянул вперед руки и свел плечи так, что чужой кафтан протестующе затрещал. Потом поднял голову, стараясь, чтобы на собеседника не глаза смотрели, а борода. И только после этого, презрительно кидая слова через губу, с фальшивой лаской попросил: «Ну пойдем, Шурик, покажешь мне книги, да людей поспрашаем». «Да что ты, батюшка Платон Аввакумович!» С удвоенной силой залебезил он. Смирнов отметил, что имя нового начальника слуга запомнил. «Чего взволновался? Али врешь? Ежели утаил хозяйские деньги, я тебя наизнанку выверну, как исподнее белье. Я... да...» Управляющий не знал, куда деваться. «Ну?» — грозно подсказал Платон. «Ежели только с репы какие продажи организовать? Там можно и полста целковых наторговать», — преданно глядя в глаза, сказал он, но мгновенное движение зрачков выдало ложь. «Сколько?» — переспросил Смирнов. «И 100 можно, батюшка. Ежели с умом подойти, так и 100 целковых вполне возможно». «Вот и подойди с умом. Или нет у тебя ума, и надо кого смышленнее искать? Все сделаем, батюшка. К концу седмицы будет вам 100 целковых, как солнышко утром». «Другой разговор. А что ты там насчет барсуков говорил?» «Так то не я, батюшка, промысловые люди. Кто зверя промышляют, жалуются, а кроме волков да барсуков не осталось в лесах зверья. На дальние урочища ходить надо». «А они, значит, не ходят?» «Нет, батюшка Платон Аввакумович. Ленится, поди». «Да, людишки ленивые стали. Лишний шаг сделать не желают. Платон с прищуром глянул на управляющего. «А ты на что?» — грозно спросил он. «Или забыл, что за своих людей перед хозяевами сам отвечаешь?» «Не забыл», — еле слышно ответил управляющий. «Ну тогда скидай портки. Буду тебе показывать, как людей воспитывать следует». «Не надо, батюшка», — взмолился тот. «Я и так все понял. Будет, как ты велел». «Нет, Шурка, придется. А то, вижу, обленились вы здесь. И первее всех ты сам. А ну на конюшню». Когда управляющий, непрерывно кланяясь, провожал хозяев, Платон поманил его рукой. Тот подбежал и подобострастно, и даже с какой-то радостью посмотрел в глаза. «Что там, насчет барсуков сказывал?» — спросил Смирнов. «Какие барсуки, батюшка наш Платон Аввакумович? Завтра же с утра отправлю артель на дальнее урочище за толковым зверем». В его глазах светилась даже радость от того, что наконец-то появилась твердая рука, которая наведет порядок. «Пусть хозяйки к вечеру 5 барсучьих тушек доставят», — не слушая, — сказал Смирнов. «По гривеннику за каждую возьму. Вон, мальчишкам делать нечего, пусть ловят. А я буду брать ежедневно. Понял меня?» «Да на что тебе, батюшка, сей сорный зверь?» На этот раз Шурка смотрел с откровенным удивлением. «А это уже не твое дело. Я сказал, ты исполнил. Понятно?» «Да что ж тут не понять, батюшка? Будет тебе 5 барсучьих туш». Лишь только выехали за ворота, Фёкла Марковна с огромным уважением посмотрела на спутника и заметила. «Вот что значит мужская рука. Вмиг порядок навел. А я-то, Клуша, все жалела про Хингея». Она впервые за день засмеялась. На обратном пути решили сделать крюк и заехать в рощу, где Платон оставил мешок с вещами. Искать долго не пришлось. Спутники враз подъехали к приметному дереву. Смирнов слез. Подходящей палкой раскопал землю меж корней и вынул кожаный мешок. Киркелина не было. Нагрудник оказался на месте. Мелочи, лежащие с ним, также не исчезли. Но ни меча, ни ножен, в которых он лежал, не было. Платон 5 раз перекопал приметное место, потом долго стоял, не в силах даже думать. В себя его привел окрик хозяйки. «Платон Аввакумович, что-то случилось?» «А?» Молодой человек вышел из ступора. «Меч украли!» Фёкла Марковна грациозно спустилась с лошади и подошла, уважительно глядя на спутника. Заглянула зачем-то в яму, потом осмотрела мешок. «Он точно здесь был?» Платон молча кивнул. «Если бы кто украсть хотел, взял бы все. Может, ты забыл, Платончик? Может, ты его куда? В другое место определил?» Меч не появился ни в другом месте, ни каким-нибудь чудесным образом. За час спутники перекопали почти всю рощу, но результата не было. Пришлось ехать домой. Настроение у Платона было испорчено. Фёкла Марковна же, наоборот, светилась от радости. Подумать только, молодой человек враз решил ее финансовые проблемы. Вечером Смирнов снова мариновал барсучатину. Какие бы изменения ни произошли в жизни квартирной хозяйки, а утром предстояло идти на рынок.